подвел научную базу Жора Старцев под мои кавалерийские опыты. Я считал синяки и потирал ушибы. «Первый конь комом!» — смеялся Кривоносов. Но мой опыт не пошел Певзнеру впрок. И вот теперь Кривоносов перевязывал его и строго внушал, что лошадь — это не такси, а тундра — не Арбат, и к лошади подход нужен индивидуальный и, желательно, не со стороны заднего копыта. Певзнер поохал и поплелся в палатку. Володя Гусев, старший в отряде промывальщиков, сооружает коптильню. За его плечами 20 лет поля, и он из ничего может сделать все. А на костре Володя Колобов жарит хариусов. Их наловил Сережа Рожков, чемпион по добыче медведей и рыбы. Чтобы Жора не дремал после хорошего обеда, Колобов просит его следить за сковородкой. За хариусами, конечно, никто не следит, пока из сковороды не повалил дым. «Горелый хариус полезен», — оправдывается Жора, — «в нем больше витаминов». Несколько рыб на тарелке Колобов несет в палатку нашему инвалиду, лихому кавалеристу, Сереже Певзнеру. Мы с Жорой идем эталонировать прибор. Володя возвращается и из своих разорванных и латанных-перелатанных брюк делает шорты. Он отрезает ножом брючины, надевает шорты и ходит по галечной косе фертом, произнося монолог во славу снабженцев, который невозможно привести, поскольку лексику Володя постигал не словаря Даля.